Часть шестая. Очищение. 1. Воистину, это был сияющий зенит его политической славы. Должен сделать важное пояснение. Весь мир считал, что я замещаю Гамова во всех его делах, то есть что мне досконально известно о всех его замыслах. Но у него были тайны и от меня. Только сам я не подозревал, что утаивается нечто важное. И когда Гамов захотел собрать Всемирный съезд для учреждения мирового правительства, я согласился, что наконец-то завоевана возможность всепланетного государственного единства. Меньше всего я мог предполагать, что и такое истинно историческое совещание Гамов тоже превратит в театральный спектакль. К тому же самый блистательный из всех, поставленных им на мировой сцене. Только два человека понимали его замысел – Гонсалес и Пустовой. И не только понимали, но и усердно, каждый в своей отрасли, способствовали его постановке и блеску. Поэтому буду описывать увиденное не как активный участник события. Так до сих пор я строил свое повествование. А как зритель, в достаточной мере посторонний, чтобы искренне поражаться тому, что совершалось. А реально все происходило так. В Аден съезжались приглашенные издалека. Список гостей составлял не я, а Вудвард. Ему помогал Гонсалес. Кажется, единственный случай, когда эти два человека сочинили что-то дружески согласованное. Правда, Гонсалес, и тоже впервые в своей мрачной карьере, не ставил себе цели кого-то схватить и свирепо наказать. Просто он лучше любого знал, какова ответственность и истинная роль в войне каждого, кого пригласили. И Вудвард не мог не оценить такой помощи. Что же до Павла Прищепы, то наш блистательный разведчик скромно объяснил мне потом, что считает себя открывателем тайн. А тайны все же составляют лишь часть мировых событий, которые относятся к специальности Вудварда и Гонсалеса. Приглашение, естественно, подписывал не Гонсалес. Вряд ли это имя могло вызвать охоту приехать в Аден. Они шли от Гамова и Вудварда. Так мы постановили на ядре. Я говорю все это потому, что для меня стало неожиданностью появление многих людей. А еще больше то, как они держались в Адене. Конечно, я не удивился, что тощий король Кнурка IX всюду выступает в сопровождении своего министра, посла и разведчика. Уж не знаю, какая из профессий была важней. Толстощекова, Шербая Шара. А тот, каждую свободную минуту, об этом доносил Прищепа, использует для встречи с красавицей Анной Курсай. И еще меньше удивило меня, что подслеповатый и надменный властитель Великого Лепеня Лон Чудин ни разу не показывался на людях вместе со своим братом Киром Кируном. Тайные враги, они открыто расплевывались после того, как брат-президент впал в панику, когда эшелоны помощи пошли в Карину и Клур. Властительный Чурбан предвидел, что наступает конец войны, и Великий Лепень вскоре окажется без пособий Кортезии. А свирепый брат главнокомандующий доказывал, что самый раз нанести нам удар, ибо щедрые подачки врагам обессилили нашу армию. Но Гамов с Вудвардом пригласили обоих, и ни один не осмелился отказаться. Естественным я счел и то, что королева Карины Агнесса всюду ходит вместе с президентом Нардага Францем Путраменто и его диким зверьком, дочкой Луизой. Тут все же была душевная близость. И даже то, что блистательная Людмила Милошевская не расстается с двумя взаимными врагами, Вилькомиром Торбой и Понсием Маквардом. Она заставляет обоих мужчин, каждый почти на голову ниже ее, держать себя под руку. И оба, отворачивая один от другого лицо, одновременно преданно прижимаются к ней. И то не удивило меня, что два других непримиримых врага, скелетообразный Пимен Георгию, и гориллоподобный Константин Фагуста еще больше, чем оба Патина, отворачиваясь друг от друга, бдительно держатся вместе. Не проворонить бы и слова из того, что может каждый сказать в любую минуту. Но что импозантный Аминаментола тоже будет расхаживать не один, а в троице, выбрав сопровождающие великолепную Норму Фрис и ведьмообразную Радон Торкин, больше, чем просто удивляло меня. Я ожидал, что два старых противника, президент и сенатор Леонард Бернули, радостно пожмут друг другу руки и дружески поговорят, ведь с Бернули сняли все обвинения в предательстве. Но они не захотели встречаться, да и обе женщины, не отходившие от президента, и не предоставили бы ему времени для общения с сенатором. Ведь одна недавно провозгласила, что ее жизненной целью является согнать Аментолу с его правительственного кресла. А другая, тоже публично, к тому же размахивая миниатюрным импульсатором, свирепо клялась, что разрядит это оружие президента при первой же их встрече, А сейчас они расхаживали втроем. Аментола что-то говорил, улыбаясь. Норма Фрис подтверждала его слова кивками головы. А Радон Торкин махала костлявыми руками, тоже очевидно в знак согласия. Впрочем, если бы я подробно описывал все, что показалось мне невероятным в поведении гостей, пришлось бы заполнить много страниц. И все это предстало бы ничтожным в сравнении с тем, что совершалось на самой конференции. День был, как все другие дни в эту пору года. По небу тащились ватные облака. С утра просеивался дождь. К обеду дождь превратился в снег и похолодало. И облака, и дождь, и снег, тем более внезапное похолодание, были вольным творением самой природы. Ни один метеогенератор не задействовали, как в штупе велел сам Гамов. За час до открытия конференции все улицы, ведущие ко дворцу, заполнили любопытствующие. Почти половина города захотела посмотреть, как поедут из гостиниц водоходы с участниками и гостями. К назначенному часу зал больших заседаний, тот, где с Гамовым недавно случился сердечный припадок, был уже заполнен. Он показался мне незнакомым. Одиноко стоял на возвышении маленький стол для столь же маленького президиума. А все кресла, раньше заполнявшие помещение от стены до стены, были вынесены. Зато, это я тоже отметил, собравшиеся свободно общались друг с другом. Кто теснился к стенам, кто прохаживался, звучало многоголосие. Зал смутно гудел, как большая машина. «Пора, друзья», — сказал Гамов мне и Вудворту. Все ядро находилось в комнатке, рядом с залом. Но выйти к собравшимся должны были только мы трое, так решили заранее. Остальные же удалились в зал. Гамов был очень бледен, глаза его лихорадочно блестели. Он волновался, это ни одному мне бросалось в глаза. Я встревожился, мне показалось, что он способен на новый публичный припадок. «Идем, конечно», — сказал я и взял его на всякий случай под руку. Мы трое разместились на возвышении за столом. Гамов в центре, я по правую его руку, Вудвард по левую. Я увидел в зале дружно соприкасавшихся плечами Пустовойта и Гонсалес. И этому тоже удивился. Соседство было все же противоестественное. Что до остальных наших руководителей, то они затерялись в общей массе, и никто не собирался выделяться. Я забыл упомянуть еще одно и достаточно важное обстоятельство. Перед возвышением выстроилась охрана и оттеснила публику подальше от стола. Образовалась странная ситуация. Трое за крохотным столиком на возвышении. Перед ними пустое пространство с добрую треть зала, а на двух остальных третях сгустилось человек 300. Мне почудилось, что Гамов страшится нападения и не хочет, чтобы бывшие враги приблизились к столу. Помню, как меня это возмутило. Чего-чего, а нападение ожидать было глупо. Такая акция не к моменту. Снова повторяю, я даже не догадывался о замыслах Гамова. Начнем. Гамов торжественно встал. Наша тема сегодня – послевоенное устройство мира. И хоть было по меньшей мере странно призывать к серьезному обсуждению серьезнейшей проблемы людей, стоявших на ногах и в сутолоке, толкающих друг друга, никто, и я в том числе, не удивился призыву Гамова. Все мы ожидали новой большой речи диктатора. Речи можно выслушивать и стоя. Но вдруг впавшая в истерику Радон Торкин не дала Гамову начать речь. Старая дама стояла впереди с Амином Аментолой и, услышав слова Гамова, кинулась к нему. Двое охранников задержали ее. Она забилась в их дюжих руках и подняла свой громкий голос до вопля. «Где моя дочь? Диктатор, что вы сделали с моей дочерью?» Глубоко уверен, что Гамов не планировал заранее внезапного неистовства бывшей певицы, но мгновенно сообразил, что отчаяние и ярость Торкин могут принести только пользу его плану. Он мигом преобразился. В нем сразу пропало все болезненное, на бледные щеки вернулась краска. Он даже как-то вдруг ощутимо вырос. Он сделал резкий жест. Даже неистовая Торкин поняла, что он будет отвечать ей. И так оборвала свой крик, словно захлебнулась собственным воплем. «Радон Торкин!» – громко произнес Гамов. «Разве вы не читали извещение о казни вашей дочери?» Старая дама снова впала в неистовство. «Дайте то, что осталось от моей дочери! Будьте вы прокляты! Будьте вы все прокляты!» Она снова пыталась прорваться сквозь охрану, и снова ее отбросили назад. Гамов опять поднял руку, призывая к спокойствию. Радон Торкин больше не пыталась пробиться к столику, только глухо, какими-то собачьими всхлипами, рыдала. Гамов приказал. «Комендант, выдайте матери то, что осталось от ее дочери». Весь зал вдруг вздохнул единым вздохом. Боковые двери наискосок от нашего столика распахнулись. В проеме у створок стояла стража. Сам я до того взволновался, что словно бы со стороны услышал тяжкий стук моего сердца. Радон Торкин, обессилев, повисла на руках охранников. Только глаза, полубезумные, налитые кровью, старались высмотреть, что совершалось там, у двери. А за дверью кто-то бежал, стуча каблуками по паркету. В зал ворвалась молодая женщина. Охрана расступилась перед ней. Женщина взмахнула руками и бросилась к Радон Торкин, непрерывно ликующе крича. «Мама, это я! Мама, я жива! Мама, мама, я жива!» И на радостный крик дочери Радон Торкин зал ответил ликующим в 300 глоток воплем и толкотнёю. И сам я тоже что-то кричал, и вскочил со стула, и махал руками. Так это было все неожиданно, так невероятно для меня. А охрана оттеснила назад нахлынувшую толпу. Только двум разрешила быть в пустом пространстве возле нашего столика. Кричащей дочери и Радон Торкин, рыдающей на ее груди. Я повернулся к Гамову. Хотел и поздравить его, и упрекнуть, что он таил от меня такое радостное событие, как вызволение дочери Торкин из жестоких лап Гонсалеса. Но он, не оборачиваясь ко мне, поднял руку, призывая зал к молчанию. Торжественное действие еще не завершилось. Не сразу увидели его поднятую руку и не сразу поняли, что готовится новая неожиданность. А когда установилась тишина, ее снова прервал шум в коридоре. На этот раз не цокот дамских каблучков, а тяжкий грохот мужских сапог донесся из дверей. В коридоре шагал строй мужчин, шагал неторопливо и стройно, шагал военным церемониальным шагом, мощно печатая шаг по звонкому паркету. Я вскочил, снова сел, на мгновение прикрыл глаза. Не сумел поверить в правду того, что глаза показали. В зал входили нардаги, те взятые в плен офицеры, о которых я твердо знал, что они были приговорены к расстрелу Аркадием Гонсалесом, и что слабые увещевания министра милосердия Пустовойта не смягчили свирепость приговора. И впереди в парадном обмундировании вышагивали два генерал-лейтенанта, командующий армией Сумопа Риона и начальник его штаба Кинзавардан. И на оживших мертвецов они не походили. Тогда в забойне, в конюшне, превращенной в тюрьму и в стеклянной клетке, ставшей для них камерой, я видел их в значительно худшем состоянии. Они остановились, подняли руки и дружно выкрикнули приветствие. Я перевел глаза с генералов Нардага на стоявших рядом Гонсалеса и Пустовойта. И то, что я увидел, тоже отнес к неожиданностям. Они уже не просто стояли рядом, два старых противника, министр террора и министр милосердия, а обнимались как друзья. И обнявшись, смотрели на меня одного. Ловили и, наконец, поймали мой взгляд. Гонсалес захохотал и состроил мне гримасу. Пустовойт погрозил кулаком. И я понял, Гонсалес упрекает меня в том, что я видел в нем лишь злотворение. А Пустовойт напоминает, как я жестоко отчитал его, когда он проговорился, что обеспечит пленным хорошие условия. «Хорошие условия после расстрела?» — с ненавистью сказал я тогда своему другу Николаю Пустовойту. «А есть ли у тебя хоть понятие о милосердии, министр милосердия? Хорошо бы теперь нам посчитаться, да нельзя. Время для торжества, а не для свары», — сказал мне шутливо поднятый кулак. И я чуть не заплакал, так хорош был его запоздалый упрек за неверие в милосердие. Франц Путрамент, бросив королеву Агнесу и дочь, кинулся к своим нежданно воскресшим генералам и жал им руки, и что-то радостно твердил. А они стали вытирать глаза, так растрогались. Что до меня, то я на их месте не тратил бы голоса на хорошие слова, а горько бы упрекнул президента за то, что в трудную минуту он предал их, отказавшись выручить их из плена. Впрочем, рассуждал я тогда же, сейчас же не до укоров. Да, вероятно, и сами генералы не видят ничего зазорного в том, что их бросили на произвол судьбы. Махнуть рукой на попавших в плен – это вполне согласуется с благородным кодексом воинской чести. В этом смысле Путрамент не отступал от правил. А в зал уже без всяких приказаний Гамова входили, вбегали, вливались шумными волнами все новые люди, неожиданные люди, из тех, об аресте и плене которых объявлялось официально, о которых знали, что они испытали муки свирепых допросов и в завершение получили самую распространенную кару – пуля в затылок в тайных застенках, либо для особо отмеченных – виселицу на городской площади. Я вспомнил о своей мнимой казни на такой же площади и поразился, до чего же я был наивен. Мне ведь думалось, что только для меня одного придумалась техника видимого умерщвления без реальной смерти. А это была хорошо разработанная практика. И в доказательство того в зале появились люди, приговоренные к смерти до меня. Те самые, за гибель которых я ненавидел черного палача Гонсалес. Был момент, когда мне показалось, что все вообще смерти на войне и кары черного суда не больше, чем огромный обман. Так неожиданно, так невероятно, так чудовищно немыслимо все новые бывшие мертвецы с ликованием вторгались в зал. Но я отдернул себя. Я велел себе вспомнить тысячи трупов, тысячи разорванных тел, усыпавших поля войны. Только часть людей проходила через застенки Гонсалеса. Только часть этой малой части удостоилась тайного спасения. Вот они и возникают в зале, словно воскресшие из небытия. Можно поражаться, но безмерно радоваться нечему. Но я продолжал безмерно радоваться. Я вскрикивал при появлении каждого давно зачисленного в погибшие. До того радостно было само чудо воскрешения, даже если оно совершалось хоть для одного человека. А в зал вторгались сотни внезапно воскресших. Уже не осталось свободного пространства перед нашим столиком. Нас стали толкать. Гамов не сумел сразу подняться, у него вдруг ослабели ноги. Мы с Вудвортом взяли его под руки и отвели к стене, там было спокойней. Гамов вдруг заплакал. Он пытался достать платок из кармана, но не достал и стал вытирать щеки рукой. Две стереокамеры вмиг нацелились на него. Я погрозил кулаком одной, потом другой, обе отвернули свои раструбы. Но какие-то другие стереокамеры продолжали фиксировать нас троих. Уже на другой день стерео разнесло по всей планете не только торжество в зале, но и неожиданную слабость Гамова. «Вам надо уйти», — сказал я. «Вы еще не оправились от болезни». «Да, я пойду», — сказал он покорно. «Помогите мне». Мы довели его до выхода из зала. Там подскочили Сербин и Варелла. Мы передали Гамова солдатам и воротились в зал. Вудворту хотелось пообщаться с Амином Аментолой, все же старые, со студенчества знакомые. Я спросил, хочет ли он встретиться с Леонардом Бернули. Ведь не просто знакомые, а бывшие друзья. Вудвард встречи с Бернули не искал. Непредсказуемо едкий язык у его старого друга. Но если Бернули сам отыщет его, то от разговора Вудвард не откажется. А мне надо было потолкаться в толпе, поздравить воскресших из небытия с вызволением. «Какие неожиданности!» — сказал я. «Всего мог ожидать, но не милосердия у Гонсалеса и хитрости у простака пустовой-то. И как умело скрывали свои секреты. Неожиданности еще будут, Семипалов, душой ощущаю, что придется еще поражаться. О каких новых неожиданностях вы говорите, Джон? Не знаю, но чую, что мы вступили в эру непредсказуемых событий».